«Спасибо», — отрешенно пробормотала Эмма, снова приложившись к нектару. «Немного полегче, все же стало. А та девушка, которая передала мне твою записку, она тоже. Шейла, мой птенец. Я обратила ее, и мы, дружим», — отчего-то задумчиво пробормотала копия. «Понятно, не зная, толком, о чем говорить», — буркнула Свон. «Какие мы, однако, необщительные», — ухмыльнувшись, вновь заговорила собеседница спустя пару минут. «Мы, долгое время были одиноки», — высказала очевидный факт Эмма, окончательно принимая для себя тот факт, что перед ней и правда стоит ее двойник из другого времени. «Знаешь, он меня раздражает», — немного скривившись, произнесла белокурая вампирша. «Кто?» — недоуменно спросила Эмма. «Генри, он избалованный, эгоистичный ребенок, на которого в жизни никто не повышал голос. Раньше, когда я была тобой, я закрывала на все это глаза, но теперь ты бы занялась его воспитанием». Растерялась Эмма, «учту твои замечания. Кстати, а зачем ты все-таки его похищала? Хотела, чтобы его поиски объединили вас с Реджиной, и вы подружились, но потом поняла, что это может только сильнее усложнить ваши отношения. А зачем мне дружить с Реджиной? Тем более, если она и правда злая королева из сказки про Белоснежку, потому что у вас, как бы странно это ни звучало, общий ребенок. Если хочешь сохранить отношения с Генри, тебе, рано или поздно, придется налаживать отношения и с ней. Пока что Реджина имеет гораздо больше прав называть себя его матерью, чем ты. Она воспитывала Генри всю его сознательную жизнь, заботилась, учила, тратила на него кучу времени и сил. Кем бы она ни была, Генри все равно ее любит, а она любит его. То, что у них сейчас определенный кризис, не меняет главного. А ты смогла подружиться со сказочной злодейкой после приключений, из-за которых я чуть не посидела. Да, мы поладили. Две Эммы к этому моменту уже переместились в большую комнату, что располагалось напротив кухни. Шериф с удовольствием уселась в кресло-качалку, а вампирша медленно вышагивала взад-вперед, активно жестикулируя в процессе беседы. «Вот дерьмо», — выругалась Свон, кое-что осознав. «Ты чего?» — изящно приподняв бровь, осведомилась ее старшая сестра. «Я только что поняла. Белоснежка и прекрасный принц, Мэри Маргарет и Дэвид, наши родители?» «Нет», — покачала головой вампирша. «Нет», — переспросила шериф. «Тот самый процент неверной информации, который содержит книга Генри. А кто Токт?» Эмма приготовилась узнать ответ на вопрос, что не давал ей покоя практически всю сознательную жизнь. Но, здравствуй, Эмма. Посреди комнаты появились клубы голубого тумана, из которого вышел мужчина в дорогом пальто, похожем на то, в котором ходит Голд. Вот только, в отличие от ростовщика, этот тип был просто огромным, высоким и широким в плечах. Появившись, сей чудный персонаж сразу же поздоровался с вампиршей, проигнорировав шерифа. Это немного ее задело. «Здравствуй, Мерлин», — уважительно, как показалось Свон, кивнула мужчине вторая Эмма. «Стоп, Мерлин. Смотрю, семейное воссоединение все же состоялось. Тот, кого вампирша назвала столь знаковым именем, повернулся к Свон и без какого-либо удивления чуть смежил веки, как бы, здороваясь с ней. Я помешал? Пока не знаю», — с намеком на веселье в голосе ответила блондинка в черной кожанке. «Зачем ты пришел? Обычно ты не создаешь неловких ситуаций. Увы, в этот раз. Эй, хватит делать вид, что меня тут нет», — воскликнула шериф, отчего-то сильно разозлившись, что выпало из беседы. «Прошу прощения за мою бестактность», — элегантно поклонился мужчина, снова никак не изменившись в лице. «Дорогая сестрица, позволь представить тебе Мерлина, великого чародея и моего наставника», — проговорила вампирша с заметной долей иронии. «Очень приятно», — глубоким, сильным голосом сказал тот самый чародей. На секунду Эмма даже испытала что-то вроде легких мурашек, пробежавших по всему телу. «Поговорим наедине?» — спросила вторая Эмма у своего, Мерлина. «Не обязательно», — пробормотал чародей, и в его руках буквально материализовалась кружка, от которой шел терпкий аромат кофе. Припав к ней, он сделал два больших глотка и продолжил говорить. «Я нашел Керну». «Что ты сказал?» — пораженно воскликнула вампирша, обратив на чародея взгляд, полный страха, затаенной боли и чего-то еще. «Вернее, это она меня нашла, не суть. Проблема в том, что она потеряла память, помнит только последние 100 лет и зовет себя Мартой». «А?» — попыталась сестра что-то спросить, но сейчас она немногим отличается от простой женщины, сила покинула ее. «Полагаю, Именно это спровоцировало амнезию. Органический мозг просто не справился с тем объемом информации, что была записана в ее духовном разуме. Чародей не дал ей вклиниться в свою речь, кажется, вовсе, не заметив попыток второй Эммы что-то у него спросить. «И, что теперь?» Напряженно, словно ожидая чего-то, спросила вампирша, когда речь ее наставника прервалась. «Да ничего, эта амнезия скорее моя проблема, нежели твоя. Если ты все еще желаешь с ней повидаться, к этому нет ну совершенно никаких препятствий, она и сама хочет с тобой познакомиться. Собственно, я только что с ней разговаривал, даже не знаю, спасибо, это, просто спасибо». Сестра бросилась к Мерлину и крепко того обняла. Мерлин и вторая МВС говорили о какой-то Керне. Было ясно, что это некто важный для них обоих, и, слушая рассказ чародея, Свон пусть и невольно, но с большим интересом грела уши. Хоть она и понятия не имела, о ком это речь, но слушать о сверхъестественном, как о чем-то обыденном, было довольно занимательно. Эмма делала вид, что ВС нормально, и вампиры-путешественники во времени вместе с появляющимися из ниоткуда сказочными волшебниками, ничуть ей не трогают. Однако Свон просто устала удивляться и принимала ВС происходящее, как должное. Очень удобно, если хочешь выглядеть более выигрышно в чьих-то глазах, а она хотела, чувствуя себя в буквальном смысле третьей лишней, она не собиралась и дальше быть случайной туристкой в стране чудес, выглядя, при этом, полной дурой. «Ну если ты не хочешь озвучить мне какое-то страшное предсказание, чтобы я не совершила в будущем какой-нибудь роковой ошибки, то я, пожалуй, пойду», сделала Эмма весьма недвусмысленный намек по прошествию нескольких минут, в течение которых она не произнесла ни единого слова. Вампирша и чародей дружно замолчали и практически одновременно повернулись к ней, но уже через секунду сестра обратила свой взгляд на наставника. Как показалось Свон, в глазах второй Эммы читался немой вопрос. «Если вы сильно торопитесь, то мы, разумеется, не смеем вас задерживать. Однако мы были бы признательны вам, если бы вы задержались здесь еще на некоторое время», ответил шерифу чародей. «Тогда можно как-то не тратить мо время». «Безусловно», произнес двухметровый волшебник и плавно махнул рукой. Тут же на маленьком стеклянном столике возникла большая тарелка с несколькими, весьма аппетитными на вид сэндвичами и тремя стаканами с чем-то похожим на колу. «Прошу, не стесняйтесь, голодный гость, хозяина позор, а вы хозяин?» Приняв приглашение, Эмма пересела на диван и схватила один из сэндвичей. К этому моменту она и правда сильно проголодалась. В какой-то мере, загадочно переглянулся с вампиршей чародей. Лукавая улыбка и вальяжная поза придавали тому весьма сильное сходство с голодом. Разве что Мерлин не вызывал у Эммы той же опаски и внутреннего неприятия, кое овладевали шерифом при общении с влиятельным ростовщиком. Наоборот, в этом чародее было что-то располагающее, будто разговариваешь с хорошим другом, с которым давно не виделась, и заново вспоминаешь все его причуды. «Так как Эмма уже кратко изложила вам суть происходящего», продолжил чародей, «я не буду сейчас углубляться в частности. Скажу лишь, что со Старибрука нужно снять заклятие, и как можно скорее». «Ефна», протянула Эмма с набитым ртом, «а я тут при чем? Это же Риджина, получается, его наложила». «Безусловно, и с ней я тоже намерен побеседовать. Однако именно вы являетесь тем, кому суждено снять то мной заклятие. Однажды это уже случилось при весьма специфических обстоятельствах. Повторить их будет весьма сложно. Впрочем, это и не требуется. Я достаточно сведущ в волшебстве, чтобы снять заклятие самостоятельно. Однако есть определенные обстоятельства, из-за которых мне не хотелось бы делать это в одиночку. Чтобы ВС прошло наиболее благополучно, мне нужно ваше с Риджиной содействие. А что станет со Старибруком, когда это заклятие будет, ну, деактивировано? Он превратится в какой-нибудь сказочный Валинор? Не травите мне душу», — грустно опустил взгляд к полу волшебник, — «если бы только тот негодяй, который сотворил эту безумную вселенную, хоть немного был знаком с творчеством профессора, но, увы, кажется, в детстве он засыпал с томиком братьев Гримм под подушкой. Причем, что больше всего меня печалит, это была редактированная версия для современных детей. Что же до Старибрука, пусть он и был и создан магией, но он все же не столь волшебный. С городом ничего не будет, он останется на месте, а все свойства темного заклятия рассеются, как и оно само». «Что за свойства?» — спросила Эмма, решив не заострять внимание на то, что маг, которому должно быть уже черт знает сколько лет, к котирует Толкина. «Извольте», — улыбнулся чуть шире чародей, — «их несколько. Магический барьер, делающий Старибрук невидимым и недосягаемым для всех, кто находится за его пределами, и гибкий временный стазис, из-за которого жители города не стареют, живя в вечном, повторяющемся цикле. Ну и, конечно же, поддержание ложных воспоминаний и подавление настоящих. То есть Старибрук превратится в самый обычный город, но населенных сказочными персонажами. Я правильно понимаю? Именно так. И как только заклятие будет снято, они захотят линчевать Реджину», — сделала Эмма логически непротиворечивый вывод. «Полагаю, что такой вариант развития событий наиболее вероятный», — спокойно подтвердил чародей. «А нельзя тогда с заклятием немного, самую малость, повременить, чтобы я приготовилась к чрезвычайным ситуациям? Понимаю ваши опасения, шериф Свон, но все последствия я возьму на себя. А вы справитесь?» «Нет, я понимаю, вы волшебник, магия — это, наверное, круто, но не волнуйтесь. Как вы думаете, кто повернул время Старибрука вспять?» «А-а-а», — протянула Эмма, окинув чародея рядом с собой оценивающим взглядом. «Ладно, но было бы здорово, если бы вы рассказали, что собираетесь делать с заклятием или с последствиями. На первое время, пока люди будут на взводе, я окружу дом Реджины магическим барьером, чтобы никто не ворвался к ней и не навредил. Также, я полагаю, сам факт его наличия многих отпугнет. Публика может решить, что к ней вернулась магическая сила. А это возможно?» «Неизбежно», — ответила сестра, что потягивала через соломинку нечто темное из картонного стакана с логотипом Pepsi. Эмма догадывалась о характере его содержимого, но старалась лишний раз об этом не думать. Первое время после падения заклятия Реджина будет самой обычной, но потом она приспособится к магии Старибрука и вернет себе способность колдовать. «А это не опасно? Для кого?» — ответила вопросом на вопрос вампирша, сохраняя на лице серьезное выражение, но в глазах ее плясали чертики. «Для всех». Эмма до поздней ночи беседовала со своей бледной, в прямом смысле, копией чародеем из сказок. Несмотря на то, сколько всего было сказано, ей казалось, они не обсудили и половины необходимых вещей. К примеру, она так и не выяснила, зачем этот Мерлин отмотал Старибрук чуть ли не на год назад. Также шериф забыла спросить о том, почему темное заклятие необходимо быстро снимать. Было множество вещей, которые Эмма хотела бы обсудить с этими двумя, но не успела. Впрочем, ничего удивительного, учитывая то, сколько всего эти двое на не вывалили. Чего стоит только обещание волшебника дать ей целую армию големов вместе с магическим И, который будет ими управлять, заодно следя за обстановкой в городе с помощью специальных чар. Когда Эмма заикнулась о том, что может не справиться со всем тем сказочным зверинцем, в который неминуемо превратятся, пусть и немного чудные, но вполне себе спокойные и уравновешенные старибрукцы, Мерлин тут же пообещал дать той волшебных роботов вместе с умным помощником и сетью наблюдения, что, фактически, будет покрывать весь Старибрук и его окрестности. Даже в лесу злоумышленники не смогут спрятаться от внимательных глаз Фемиды. Сначала Эмма подумала, что это ей немножечко обманывают, чтобы успокоить сейчас, а потом бросить наедине с последствиями рухнувшего заклятия. Уж очень данное обещание было похоже на врань. Когда родитель обещает купить репнику когда-нибудь потом что-то очень дорогое, лишь бы тот отстал. Однако, когда Мерлин прямо у нее на глазах материализовал двух роботов-андроидов, самых настоящих, словно из какого-то фантастического фильма, а затем уменьшил их до размера спичечного коробка и отдал ей, скептицизм Эммы заметно поубавился. А уж когда чародей сказал, что и големы, и уже ждут ее в управлении шерифа, Свон отбросила всякие сомнения в его честности. Если бы чародей хотел кинуть ее, он бы начал всеми возможными способами оттягивать момент расплаты, кормя ему искренними обещаниями и разными небылицами. А так она сможет сегодня же узнать, правда это была или нет. Шерифу очень хотелось верить в честность волшебника. Именно мыслями о новой игрушке были заняты практически все мысли Свон. Когда вечер невероятных историй подошли к концу, Мерлин любезно предложил телепортировать ее к порогу квартиры Мэри Маргарет, но она отказалась, решив добираться до дома самостоятельно. Ей нужно было как следует проветрить мозги, уложить в голове весь то, что она сегодня увидела и услышала. Несмотря на поздний час, сон к Эмме не шел ну вот никак. Она была настолько взбудоражена, что у нее даже веки не тяжелели. А потому, почти доехав до дома, Она резко развернулась к офису шерифа. Ей не терпелось взглянуть на новые игрушки. До утра ждать она категорически не желала. Осознание. Часть 18.1. Ворочаясь всю ночь в кровати с целым роем мыслей в голове, Эмма, конечно же, не выспалась. Утром, когда прозвенел будильник, блондинка подумала, что во сне ее, наверное, кто убил, но она оказалась слишком неугомонной и восстала в виде зомби, медленным, тупым существом, которое с удовольствием бы осталось в могиле, а не ходила по земле. И даже чашечка крепкого черного кофе с корицей не сильно помогло ей воскреснуть. «Может, сегодня останешься дома?» С жалостью глядя на Эмму, спросила соседка, Мэри Маргарет, что стояла у входной двери полностью одетая. «Я, шериф, и работаю одна», — убитым голосом ответила блондинка. «Кто меня заменит?» «Но нельзя же так», — еще более участливо проговорила учительница начальных классов. «Можно-можно», — отмахнулась Эмма от соседки. «Не волнуйся, со мной всегда будет в порядке». «Точно?» — спросила Мэри Маргарет, сделав такое лицо, будто разговаривает с одной из своих учениц. Блондинке это не то, чтобы не понравилось, но на кое-какие мысли все же навело. «Точно-точно, мисс Бланшер, не волнуйтесь, я буду хорошей девочкой», — проговорила невыспавшаяся девушка, сложив ладони в молитвенном жесте. «Пф, да ну тебя!» — выбежала за порог Мэри Маргарет, громко хлопнув напоследок дверью. Спустя полчаса МВС же смогла более или менее взбодриться, умывшись и наполнив желудок вкусным, но не слишком обильным завтраком. В свой офис она входила в относительно бодром расположении духа, которое долго, однако, не продлилось. Сбросив с себя сонные чары, Эмма не только перестала мечтать о мягкой подушке, но вернула в свою голову все те мысли, которые не давали ей со вчерашнего дня покоя. Если все жители Старибрука, заколдованные жители волшебного королевства, что ей теперь со всем этим делать? Вчера она не подумала, но ведь у них может быть друг к другу куча претензий, давних обид, которые выплывут наружу в ту же секунду, когда к ним вернется память. Так мало того, они же все люди, жившие в сказочном средневековье, и решать споры они тоже, наверное, будут по-средневековому. Эмме, как шерифу, придется со всем этим разбираться. Если с Реджиной ей обещали помощь, то что делать со всеми остальными, она даже боялась себе представить. Все это не могло не удручать девушку, вводя ту в состояние тревожной меланхолии. Пару часов она просто сидела, лениво заполняя бланк за оформленного позавчера пьяницу, который в состоянии помутненного сознания нанес ущерб муниципальной собственности на сумму $134.18, разбил фонарь камнем, короче, стараясь не думать о том, каким сказочным троллем является отпущенный прошлым утром дебошир, Эмма сухо излагала факты происшествия. Зачем она это, правда, делала, было не очень понятно даже ей, ведь, как оказалось, эти отчеты ВС равно никто, кроме не и не прочь Т. Бум-бум. Кто-то принялся аккуратно, но настойчиво стучать по стеклу, очевидно оповещая о своем приходе. «Открыто!» — крикнула Эмма, не желая вставать со своего удобного, вращающегося, офисного кресла. «Добрый день!» — стуча по полу начищенными, черными туфлями в управлении Вошель высокий, элегантный мужчина, с буйной, но в то же время весьма ухоженной растительностью на лице. «Здравствуйте, Мерлин!» — поздоровалась Эмма с гостем. «Вы по какому вопросу? У вас украли волшебную шляпу?» Вчера блондинке знатно ударил в голову напиток, названный нектаром, и она вела себя несколько более развязно, чем обычно. Стыд, неловкость, стеснение, об этом Эмма тогда забыла, а сейчас, вдруг, вспомнила. И хотя шериф Старибрука не была закомплексованной, робкой мямлей, но при виде волшебника она внезапно ощутила себя маленькой, восторженной, верящей в чудо девочкой, а потому и сказала тому практически первое, что пришло в голову. «Угу», и кролика в придачу, ухмыльнулся маг, приняв шутку. Девушка медленно выдохнула. «Я пришел установить обещанные апгрейды». «Апгрейды, слово то какое, сказочное. Ну ладно, с удовольствием посмотрю на работу мага. Боюсь, тут особенно ни на что смотреть», — пожал плечами Мерлин. «Я уже ВС сделал. Вытяните правую руку в пёрдо и крепко сожмите пальцы в кулак». Немного помедлив, Эмма сделала, как он сказал. Несколько секунд ничего не происходило, ей уже начало казаться, что маг над ней подшутил, но тут она ощутила легкое жжение на тыльной стороне ладони. «Что?» Она разжала кулак и внимательно уставилась на руку, Что это такое? На тыльной стороне ладони Эммы синим светом сиял самый настоящий экран. В ней как будто бы имплантировали маленький монитор. Выглядело очень странно и даже немного пугающе. Однако шериф практически ничего не чувствовала. Даже того жжения, которое совсем недавно ее обеспокоило. В руке как будто бы ничего не было. Никаких инородных включений, способных вызвать боль, либо иные неприятные ощущения. Никаких ощущений, которые даже теоретически могли сигнализировать о какой-либо неправильности. «Нажмите на него», – посоветовал маг вместо ответа. Эмма вновь не стала пререкаться и сделала, как было сказано, стукнув по этому экрану кончиками указательного и среднего пальца. В следующую секунду перед ней развернулась голограмма, наверное, это была именно она, трехмерная, слегка просвечивающее изображение того андроида, которого волшебник показывал ей еще вчера, а рядом с ним цифры, 1 и 2 0. Эмма не сразу сообразила, что это, скорее всего, доступное ей число полицейских роботов. Чуть дальше крутилось что-то похожее на трехмерную карту Старибрука, очень маленькую карту. Вскоре она с удивлением поняла, что это ВСЖ не совсем голограммы, их можно было потрогать, они ощущались, как совсем чуть-чуть прохладный, сухой ЛД. Потрогав их и так, и этак, она ощупала голограммы со всех сторон. «Я сделал для вас 100 големов», — подтвердил Мерлин ее мысли, — «думаю, вам этого хватит. Сейчас они пребывают в разобранном виде, вернее, в распылном. Чтобы они не занимали много места, я измельчил их до состояния атомной пыли. Но не волнуйтесь, собираются они почти мгновенно», — маг говорил, а Эмма тихонько охреневала, ощущая, как у нее тихонько едет крыша. «Вам нужно только дотронуться 3 раза до головы вот этого макета, и перед вами появится голем». Эмма тут же загорелась идеей проверить слова мага, и сделала, как он сказал, 3 быстрых нажатия большим пальцем по макушке голограммы, и в следующую секунду перед ней появился тот самый андроид, во плоти, похожий на терминатора из фильма, но немного более изящный и декорированный, что ли. Выглядящие ненужным украшательством белые пластины покрывали практически весь корпус робота, словно доспехи. Хотя как и от чего может защитить тонкий пластик, Эмма с трудом себе представляла. Верхняя часть головы андроида, неприкрытая броной краткая, ясно показывала, что внутри у него имеется крепкий, металлический эндоскелет, не нуждающийся в дополнительном бронировании. «Прикажите ему что-нибудь», — сказал маг, выведя блондинку из задумчивого созерцания. «Что мне ему приказать?» — растерялась Эмма, сбившись с мысли. «Что-нибудь», — пожал плечами Мерлин, — «отдайте ему самые простые команды и посмотрите, как он их выполняет». «Ну ладно, давай, попрыгай на одной ноге», — сказала Эмма с сомнением роботу. Тот тут же согнул нижнюю конечность и принялся невысоко подпрыгивать, ни на миг не теряя равновесия. «Хватит», — робот тут же прекратил, вернувшись в прежнее положение. «Возьми эту кружку и съешь ее». «ВС равно она мне никогда не нравилась». Почти что человеческим шагом андроид подошел к кофемашине, рядом с которой стояла уродливая коричневая кружка. Ни медля ни секунды, он взял ту в руки, отломил от недостаточно крупный кусок и, подняв, будто забрало, лицевую пластину, отправил кусок фарфора в круглую дырку, заменяющую ему рот. И данная процедура была повторена еще несколько раз, пока кружка не оказалась полностью съеденной. «А как это он?» «Так», — оторопело проговорила девушка, не думавшая, что робот действительно эту кружку съест. Ей лишь хотелось посмотреть на то, как андроид справится с нестандартным поручением, как будет выкручиваться. «Вы же сами хотели, чтобы он съел». «Вот он и съел. На самом деле у него гибкая структура, меняющаяся в зависимости от тех задач, которые вы перед ними поставите. Вы отдали приказ, а и немного переделал голема в соответствии с задачей». После этого Эмма еще некоторое время гоняла андроида, отдавая ему разные странные даже по меркам самой блондинки поручения. Она, с одной стороны, хотела проверить, насколько управляющий роботом и разумен, а с другой не желала быть в глазах мага тривиальной. Вот и устраивала с помощью андроида разные чудные представления. «Система работает в автономном режиме», — продолжил объяснять маг, когда Эмма вдоволь наигралась. «Если будет замечено какое-то правонарушение, она оповестит вас. Вы почувствуете ощутимое жжение правой кисти. Вам надо будет лишь вызвать экран тем же жестом, которым вы сделали это 30 минут назад. Вытянуть руку вперед и сжать кулак. Именно в таком порядке. Это важно», — он наставительно поднял вверх палец, Система откроет перед вами изображение с наблюдательных конструктов, чтобы вы могли оценить ситуацию, увидев ВС своими глазами принять решение, сколько големов посылать, с какими инструкциями, и нужно ли в данном конкретном случае вообще вмешиваться. Также система будет давать вам рекомендации, прислушиваться к ним или нет, дело ваше. Советую ВС же не оставлять их без внимания. Они могут быть полезны в ситуациях, когда каждая секунда на счету, а времени на анализ попросту нет. Ах да, если вы по каким-то причинам не сможете ответить на вызов, и примет решение самостоятельно. Это основные, так скажем, моменты. Если вам будет что-то непонятно, спросите у системы, она охотно вам ВС разъяснит. Понятно, задумчиво пробормотала загруженная новая информация Эмма, и вот эта вот система, она уже работает, действует, вот прямо сейчас, ну да, кивнул Мак, а вы не могли бы отложить это как-нибудь. Сомневаюсь, что старибрукцы оценят этих ваших големов сейчас, ну, пока заклятие с них не снято. И правда, Мерлин задумчиво почесал бороду, а затем сделал незамысловатый жест, нарисовав полукруг. Что ж, если вы не хотите, чтобы система сейчас работала, просто вызовите экран и произнесите «спящий режим», а когда решите ее включить, скажите «активация». «Спасибо», кивнула Эмма, «вы уже уходите?» «Полагаю, что да. Или у вас есть ко мне еще вопросы?» «Нет, но, не хотите выпить чаю, или кофе, или чего-нибудь покрепче?» Не слишком надеясь на положительный ответ, спросила блондинка. «С удовольствием выпью хороший чай из пакетика», улыбнулся Мак, посмотрев на коробку с теми самыми чайными пакетиками, лежащую на подоконнике. «Давно не пил, знаете ли, этот чудесный напиток. Я могу сбегать за хорошим чаем, внизу как раз», засуетилась Эмма, смутившись и, одновременно, запаниковав. «Не волнуйтесь», жестом прервал ей Мерлин, «это всего лишь шутка, а я, небрезгливый сноб, давайте выпьем чаю». После этих слов Мак уселся прямо напротив нее, на стул, которого секунду назад здесь вообще не было. «Как вам, старибрук?» – задала Эмма вопрос спустя минуту молчаливого поглощения зелного чая с печеньками. «Что вы имеете в виду?» – приподняв брови, переспросил волшебник. «Ну как вам город?» «Я, когда первый раз в него въехала, почувствовала что-то такое. Подумала, что старибрук – странное и загадочное место. Я оказалась права, хех, ну, не сказал бы, что это место произвело на меня хоть какое-то эстетическое впечатление. Но вот в профессиональном плане, скажем так, я был приятно поражен. Как порождение магии, старибрук очень интересен. То есть, не думаю, что вы поймете. Высшая магия, она почти как высшая математика, наука сложная и для непосвященных весьма мозголомная. Ну а если совсем простыми словами, не унималась Эмма. Если совсем простыми, то старибрук весьма необычное, но в то же время гармоничное произведение волшебства, не лишнее, однако, ряда недостатков. Но прекрасно с этими недостатками справляющиеся, после недолгих раздумий сказал Мак и тут же схватил двумя пальцами очередное печенье из вазочки. «Понятно», – пробормотала девушка, ничего на самом деле не поняв, «а почему тогда заклятие Реджины нужно снимать в ближайшее время? Ну, если со старибруком ВС и так хорошо, хм, думаю, я ВС же неправильно выразился. Я говорил о городе, а не о том, что его породило. Это несколько разные вещи. Видите ли, темное заклятие, автором которого является совсем не Е Величество, она лишь привела его в действие. Так вот, заклятие оказало мощнейшее воздействие сразу на два мира, землю и волшебный лес, откуда происходит подавляющее большинство местных обитателей. В результате этого воздействия появился третий мир, старибрук, буквально вклинившийся между ними. Используя максимально простую аналогию, скажу, что все эти 30 лет темное заклятие было той самой скрепой, которая держала все три мира в стабильном равновесии. Когда оно пало, баланс был нарушен. Однако ничего страшного, по большому счету, не произошло. Миры устояли, пусть и без эксцессов совсем уж не обошлось. Но, когда я отмотал время назад, то невольно поспособствовал расшатыванию баланса. Заклятие вернулось, но лишь для старибрука. И из скрепы стало тем, что, наоборот, подтачивает баланс между тремя мирами. Осознание. Часть 18.2. Реджина Миллс, она же та, что была наречена в прошлом злой королевой, пребывала в скверном расположении духа. Хотелось лечь в ванную и слушать весь день Роксетте, ничего не делать, ни о чем не думать, а просто лежать и притворяться мертвой. Другими словами, у нее было самое обычное для утра среды настроение, помноженное на недавний стресс из-за пропажи Генри. В этот день недели ей приходилось особенно несладко, ведь она должна была не изображать из себя мэра богом забытого городишки, а быть им, занимаясь работой на его благо, а не упиваться мучениями своих врагов, унижать их слабые, бесхребетные личности, которые даже слова поперк сказать не способны. Приведя себя в надлежащий вид после пробуждения, Реджина и отвезла Генри в школу и отправилась в свой офис. К сожалению, из-за проблем с заклятием, начавшихся после приезда этой противной свон, сегодня она не столкнулась с Белоснежкой и не потиранила ту перед работой, как это бывало каждый день в течение всех предыдущих 29 лет, из-за чего настроение злой королевы ни на йоту не улучшилось, оставшись в ЕС таким же тягостным. А документы на столе и вовсе сделали Реджину комком раздрашенных нервов, готовых в любой момент вспыхнуть жгучим негодованием. Голд и его махинации с муниципальной собственностью, инициатива Старибрукского спортивного клуба по строительству детской футбольной площадки, деньги на которые должна, по их мнению, выделить администрация города, жалобы рыбаков на отходы, сливаемые в море заводом по производству минеральных удобрений, из-за которых дохнет их основной источник заработка, ВС это с периодичность в 3-4 недели оказывалась у не на столе, проклятая цикличность, и она, как мэр, вынуждена была разбираться с подобными жалобами. Реджина писала одинаковые ответы из раза в раз, из года в год, каждую неделю. Вот уж где пригодилась бы непредсказуемость, занесенная в Старибрук Эммой Свон. «Привет, Реджина, не занята?» В кабинет мэра с поразительной даже для ненаглостью ворвалась та, кого злая королева хотела видеть меньше всего на свете. «Что вам нужно, мисс Свон? Снова пренебрегаете своими обязанностями, и вам нужна помощь более компетентного профессионала? Извините, по средам я милостыню не подаю, но вы можете обратиться в приют для животных, там работают добрые люди, которые помогают таким существам, как вы». После такой отповеди Свон должна была или разозлиться, начав сыпать совершенно банальными оскорблениями, либо развернуться и уйти, обидевшись на Реджину. Ну или же, если у той действительно что-то, по ее мнению, важное, начать излагать по существу. Однако она не сделала ни первого, ни второго, ни третьего, а просто засмеялась, искренне и во весь голос, будто услышала какую-то жутко смешную шутку. «Про существо, это ты в точку», отсмеявшись, сказала девушка и широко улыбнулась. А Реджина почувствовала, как у нее по спине пробежали мурашки. У знакомой ей Эммы Свон во рту не было четырех длинных клыков, так похожих на вампири. Не понимая, что происходит, она тем не менее почувствовала угрозу и попыталась незаметно для гостей достать из верхнего ящика револьвер. «Что вам нужно, мисс Свон?» Стараясь не выдать своего испуга, вновь спросила злая королева. «Эх, не буду тебя больше мучить, хотя жаль, ты такая забавная. Короче, заклятие нужно снять и чем быстрее, тем лучше», корча странные, полудетские гримасы, сказала Свон. А у Реджины вмиг бешено заколотилось сердце. «Боюсь, я вас не понимаю, шериф Свон». Она не собиралась в чем-либо признаваться перед этой девкой. К тому же, никто не отменял того, что это ВС, просто глупый розыгрыш. Накладные клыки, искусственная бледность и эта черная кожанка, которая, надо признать, идти ей куда лучше, чем та куртка, которую она обычно носит. «Конечно, не понимаешь», — неожиданно согласилась блондинка, — «ты не можешь его снять. Без магии тебе его не остановить, ты такая же заложница этого города, как и все остальные. Ваши слова для меня — малоосмысленный бред», — изобразила Реджина раздражение, холодея внутри. «Да-да, а еще ты не злая королева, которая ненавидит Белоснежку за то, что твоя долбанутая на всю голову мамаша вырвала сердце твоему жениху. Вы так и будете пересказывать мне эти детские сказки», стояла свой Эмриджина, хотя с каждой секундой ей это давалось ВС тяжелее и тяжелее. Как же она хотела вырвать сердце этой наглой твари и раздавить его у нее на глазах. «Слушай, кончай уже отпираться, думаешь, я просто шучу?» Нависла над злой королевой эта наглая женщина. «Да что ты себе позволяешь, тварь?» Не выдержала она, вскочив на ноги. «Ну и что я себе позволяю?» Усмехнулась Свон, не поведя и бровью. «Ты, наглая, мерзкая, бестактная дрянь, которая отнимает мое время. Кажется, вопрос был не в этом, что тебе от меня надо. Мы это уже проходили, твое величество. Я не виновата, что ты ешь на стадии отрицания». Выпустив из легких весь воздух, злая королева устало опустилась на стул. «Мисс Свон, не вынуждайте меня». Реджина была в шаге от того, чтобы выхватить пистолет и застрелить эту наглую тварь. «Ну и что ты сделаешь? Папочке пожалуешься? А, извини, я же забыла». Бах, бах, бах, бах. ВС же не выдержала злая королева и в упор расстреляла Эмму Свон, выпустив в ней почти весь барабан. Чувствуя, как у нее трясутся руки, Реджина осторожно положила револьвер на стол. ВС же она уже очень давно никого не убивала, вот так, глядя жертве прямо в глаза. Опустошенная, она не могла даже встать с кресла. Эти 4 нажатия на курок буквально выпили из нее все силы. Только через несколько минут злая королева смогла заставить себя подняться и взглянуть на дело рук своих. Блондинка лежала на дорогом персидском ковре, раскинув руки. Ее мертвый взгляд был устремлен к потолку, а на губах застыла та самая бесящая ухмылка, которую Реджина так хотела стереть, что даже убила. Но, по иронии, даже смерть смогла прервать веселье. Оглядев труп Свон, злая королева вышла из офиса и принялась звонить тому, кто точно ВС уладит. Но не успела она набрать номер, как кто-то бесцеремонно похлопал ей по спине. От неожиданности у Реджины сердце провалилось в пятки. Однако секундный испуг оказался сущим пустяком перед тем ужасом, который охватил злую королеву, стоило ей лицезреть вполне себе живую и улыбающуюся Эмму Свон. «Не подходи!» — истерично воскликнула она, медленно пятясь от ожившего мертвеца. «Да ладно, если бы я хотела тебе навредить, то навредила бы». Последнее было сказано над самым ухом злой королевы. В одно, неразличимое глазу Реджины движение, блондинка переместилась к ней за спину, нагнав тем самым еще больше страху. «Кто ты такая и что тебе от меня нужно?» Вновь попытавшись взять себя в руки, спросила злая королева, после того, как уняла бешено стучащее сердце. «Если ты еще не поняла, я, вампир», раскинув руки, крутанулась на месте блондинка, «и я уже говорила, заклятие нужно снять, ты же ВС знаешь, я не в силах обратить его, только не здесь, не в этом мире, я разве сказала, что его должна снять именно ты», вскинула бровь та, кто, скорее всего, не имеет к Эмме Свон никакого отношения, «нужна твоя помощь, не более, если откажешься, я уйду, но тогда не ной, если что-то пойдет не так, и это что-то сотрет тебя во вселенское ничто». «Бред, такого просто не может быть, ты мной заклятие рассеет лишь истинная любовь, у тебя она есть?» Вновь ощутив твердую почву под ногами, с иронией спросила Реджина. «У меня есть кое-что получше, великий чародей, имя Мерлин тебе ни о чем не говорит?» «Привет», с улыбкой встретила меня на пороге особняка птенец Эммы. «Привет, тоже улыбаюсь, впустишь?» «Конечно», кивнула вампирша и посторонилась, «не ждала тебя сегодня». «А что так, ты же приходишь через день?» «Или через два. Ну а вот сегодня, касаюсь прямых, темных волос Шейлы, решил не ждать. Ты против?» «Нет», — пожимает плечами вампирша, игриво прикусывая губу, «просто не ожидала. Да, кстати, я с подарком, словно бы опомнившись, достаю из пальто небольшую коробочку, обитую бархатом. Что там?» Блестя заинтересованными глазками, спросила вампирша. «Ух ты!» Глазам смуглокожей брюнетки предстало серебряное ожерелье с ромбовидными рубином, размером с крупную виноградину. Аккуратно подхватив цепочку украшения, я обвил ее вокруг стройной шеи вампирши и застегнул ту. Поблескивающий алым светом в полутьмной парадный камень начал сиять из ложбины, между упругих молочных желз Шейлы. «Ты прекрасна», делаю брюнетке совершенно искренний комплимент. «Спасибо», немного застенчиво улыбнулась она и сделала пару шагов к ростовому зеркалу, висевшему недалеко от входной двери. «Оно может не только радовать глаз, приобнимаю вампиршу за плечи, но и избавить тебя некоторого, пустякового, но обременительного труда. Например», живо поинтересовалась девушка, заглянув мне в глаза через отражение. «Например, тебе не хотелось бы приодеться?» «Возможно», коснулась она рубина кончиками пальцев. «Тогда, наклоняюсь к длинному, тонкому ушку вампирши, закрой глаза и представь себе наряд, какой хочешь. Секунда, две, и вот на очаровательной, смуглой брюнетке уже не домашние топы и спортивные шорты, а довольно интересное белое платье, состоящее из корсета, короткой атласной юбки и бутафорских крылышек, прикрепленных к талии жестяным каркасом. «Ой», — изумилась вампирша, открыв глаза, «я не совсем этого хотела». «Не беда, попробуй еще раз». На секунду созданный магией наряд полностью испарился, позволив взглянуть на обнаженную вампиршу. Даже несмотря на то, что мы с Шейлой уже не раз вступали в тесные, интимные контакты, зрелищем я насладился сполна. Вс же Эмма выбрала себе весьма и весьма красивого птенца. Если бы она обратила лицо мужского пола, или даже просто кого-то менее симпатичного, мне бы пришлось гораздо дольше искать девушку, которая скрашивала бы мой досуг и заботилась об определенных моих потребностях. Хотя, будем честны, учитывая мою загруженность, я бы, скорее всего, так никого бы и не нашел, разве что Динь-Динь, но она, к сожалению, девушка приличная и заводить ни к чему не обязывающие отношения точно не станет, несмотря на всю нашу взаимную симпатию. Уж это-то я уяснил крепко. На этот раз Шейла нафантазировала себе лишь две пурпурные ленты, частично прикрывающие соски и пах, очень частично. Кроме этих лент, на вампирше сейчас не было ничего. «Нравится?» – хитро подмигнула она зеркалу и прильнула ко мне спиной, начав совершать своим нижним орехом весьма активные круговые движения в районе моего паха. С Шейлой у нас все получилось с одной стороны довольно неожиданно, а с другой совершенно обыденно. До определенного момента я не обращал на птенца Эммы особого внимания, присматривая за ней лишь одним глазком. Но однажды мне довелось пообщаться с этой вампиршей тет-а-тет. Как раз тогда, когда Эмма проворачивала эту свою авантюру с похищением и заставила Шейлу присматривать за ребенком, я тогда пришел к ним домой, дабы убедиться, что с ним все нормально, и хищная нежить должным образом о нем заботится. Как оказалось, все мои опасения оказались беспочвенными, и черноволосая вампирша вполне себе сносно управлялась с Генри. В ходе короткого личного общения я решил присмотреться к Шейле повнимательнее. Она показалась мне довольно интересной, не глупой девушкой, которая, при этом, была открыта, скажем так, для новых отношений. Некоторое, весьма недолгое время я ходил вокруг да около, выясняя ее жизненные принципы. Ну, хочет она серьезных отношений или же готова и на ничем не обязывающую интрижку? Как оказалось, покончив не так давно с одним браком, Шейла не очень-то и стремилась влезать в новый, поэтому мое предложение восприняла с большим энтузиазмом. Я ей нравлюсь, она мне тоже, и мы оба испытываем потребность в интимной близости. Так почему бы не помочь друг другу к взаимному удовлетворению? От ее массажа у меня в паху все затвердело. «Очень», — отвечаю вампирше, после чего, немного наклонившись, обнимаю ту за талию, прерывая провокацию, напровоцировала уже. «Тогда, пойдем наверх», — спросила брюнетка, глядя на меня подернутым поволокой взглядом. «Пойдем». На сверхскорости мы забежали в спальню Шейлы. Наши губы сплелись в танце желания и страсти. Искра, разгоревшаяся в парадной, превратилась в настоящий пожар. Быстро заведясь, мы не разменивались на долгие ласки. «Айрр!» — издала вампирша протяжный полустон-полурык, насадившись киской на мой член. Схватив сочные, смуглые ягодицы, я кинул их обладательницу на кровать и, навалившись сверху, начал ее любить. «Ха-хах!» — вылетали из моего горла звуки, отдаленно похожие на смех. «Твою мать, как же тесно! Обожаю вампиров! Эр-эр-эр!» Чем больше я ускорялся, тем чаще Шейла срывалась на рык и начинала рвать коготками постельное белье. «Тьфу!» — выплюнул я залетевший в рот клочок кашемира из убитой подушки. «Ахинна!» От макушки до пят прошлась теплая волна, освободившая плотину и пустившая по раскаленной трубе горячее семя прямо в холодное нутро вампирши. Но ни меня, ни ее это ни на секунду не остановило. Осознание. Час 19:01. Наконец-то свершилось. Я все-таки сделал это. Свел вместе, в одной комнате двух Эмму и Риджину. С нами была еще и Шейла, но не она являлась гвоздем программы. Брифинг вышел довольно забавным. Не знаю, кто отжигал сильнее, моя ученица или злая королева, но это был просто эпичный бой, достойный войти в анналы. Риджина, оказавшись в чуждом окружении, да еще на положении несмышленного новичка, испытывала сильный дискомфорт. Но, будучи женщиной властной и имея привычку, наоборот, вс контролировать, она старалась перенести свою обычную модель поведения с окружающими на нас, учитывая, что компания у нас подобралась ни разу не травоядная. Попытки Риджины прогнуть окружающих под себя встретили достойный отпор. Если мне перепалки со злой королевой были все же мало интересны, Эмма Шериф была бы не против вставить свои 5 копеек, но красноречие не являлось ее сильной стороной, а Шейла вообще была немножечко не в теме, то вот Эмма-вампир выступила ну вот просто на все деньги. Мало того, что во время общения со мной она успела нахвататься всякого, так еще и знала Риджину гораздо лучше своей близняшки, а потому понимала, на что давить. Впрочем, к чести моей ученицы, палку она не перегибала, не переходя на личности. В отличие от злой королевы, у которой под конец все же сдали нервы. В общем, было весело, пусть и не очень конструктивно. Реджина не согласилась помогать мне, не доверяя от слова совсем, что, в общем-то, логично. Личность сложная, ярая индивидуалистка, социопатка и циничная, властная стерва. Такие субъекты идут на контакт с кем-либо крайне неохотно, и, как и многие, судят окружающих по себе. Впрочем, я и не надеялся, что одна встреча ВС решит. Можно было ее, конечно, запугать и заставить, но, благо, время терпит, и можно обойтись без подобного. Тем более, что Эмма просила меня быть со злой королевой помягче. Раньше они были хорошими подругами, ставшими таковыми вопреки здравому смыслу. И вампирша надеялась со временем эту дружбу вернуть. По времени разговор этот был не очень долгим, всего пару часов, по окончании которых стало ясно, что ничего существенного от Реджины я не добьюсь, а весь запас колкостей, припасанные дамами друг для друга, окончательно исчерпан. После этого мы с Эммой покинули Старибрук. Нас ждала Керна, с которой я уже заранее договорился. Настала пора маме с дочкой уже, наконец-то, познакомиться. «Милое местечко», — заметила вампирша, оглядывая то место, куда мы телепортировались. «Ну да, милый, старый, медленно умирающий городок», — дополнил я. Последнее еще не так сильно бросалось в глаза, если смотреть невооруженным взглядом. Дома здесь были не то, чтобы какими-то грязными или обветшалыми. Но вот эта вот атмосфера общего увядания буквально витала здесь. Грязный асфальт, мусор, валяющийся то тут, то там, порядком заросшие газоны, фасады, которые не красили уже, как минимум, десяток лет. И прохожие с усталыми, безразличными выражениями и в не самой новой, но, в принципе, довольно чистой одежде. В общем, ВС так, как в прошлый мой визит сюда. Знаешь, задумчиво продолжила Эмма, когда я колесила по стране, то нередко заезжала в такие места, и, однажды чуть было не осталось в одном из них, я встретила женщину, которая хотела меня приютить, неофициально, просто так, очень хорошая, добрая женщина. «Так что же ты не осталась?» – спрашиваю, заинтересовавшись. «Потому что дура, мне тогда было почти 17, почти взрослая, я успела побывать во многих приемных семьях, и с каждой у меня не складывалось. Я думала, что и с ней будет так же. Энда, порой, мы сами себе враги, как я, например. А чем это ты, неважно, не на тебя одну», — нахлынули воспоминания. «Пойдем, конечно», — сглотнув, кивнула Эмма. «Куда?» «Да вот, собственно, указываю на дом Керны, что стоял прямо перед нами». «Угу, иди первым». «Волнуешься?» «Нет». Она принялась нервно грызть ноготь указательного пальца. «Конечно, я волнуюсь. А как ты думаешь?» «Ладно, пошли вместе», — приподнимаю согнутую руку, подставляя вампирше свой локоть, она тоже волнуется. «Эмма, не пугай ее прямо с порога». «Чем же я ее могу напугать?» — занедоумевала блондинка, обхватывая мою руку. «А ты представь, она волнуется, ЖДТ, когда в гости придёт дочь, с которой она не виделась всю ее жизнь, успела 100 раз накрутить себя нехорошими мыслями. И вот, долгожданный звонок в дверь, она со взбесившимся от волнения сердцем открывает, а у порога только я. Первые секунды она не понимает, в чем дело, пугаясь, что дочь не захотела ее даже видеть, но потом замечает позади меня тебя, у крыльца или, вовсе, у границ участка. И ВС, финита ля комедия, как говорится. Что значит ВС? А то, что такое твое отношение ранит Керну. Конечно, она поймет, что ты тоже волнуешься, но осадочек останется, и неважно, что в дальнейшем вы друг другу скажете, это ВС равно останется с ней, и будет грызть ее. А что если Эмма на самом деле думает по-другому, а меня успокаивает просто из вежливости? А что если у нее нет никаких дел, и она просто не хочет меня видеть, и так далее и тому подобное? Так что иди-ка ты лучше рядом. Бррррр, замотала Эмма головой, ну и жуть, тебе говорили, что ты, долбанный параноик. Бывало, однако чаще всего я слышал в свою сторону несколько иного свойства эпитеты. Надеюсь, я не одна пострадала от твоих заумствований. Надейся, что я не стал говорить ей ничего подобного. Она знает меня ещё слишком плохо, и для таких спичей немножечко рановато. Да уж, погрустнела Эмма, вспомнив, что я говорил ей про память Керны. Сочувствую. Сочувствовать надо не мне. Ну, ВС, Пошли, лишнее время, лишние нервы. Я тоже, знаешь ли, волнуюсь. А ты-то чего? А ты как думаешь? Вы обе мне не безразличны, и я очень хочу, чтобы у вас ВС сложилось наилучшим образом. Чтобы вы нашли друг друга, уже наконец. Пошли, пробормотала загруженная сверх всякой меры вампирша, и мы наконец-то двинулись. Сделав два коротких звонка, тут же ощущаю волну, пришедшую из глубины жилища. Да, Керната и вправду на взводе. Я, конечно, примерно такого и ожидал, но эмоции у них что-то и правда слишком сильно скачут. Здравствуй, мягко улыбаюсь бывшей ученице, резко распахнувшей перед нами дверь. Вот только сама она не произнесла в ответ ни слова. Увидев Эмму, Керна просто онемела. Она смотрела на нее так, словно узнала. У женщины глаза буквально на лоб вылезли, а в эмоциях разыгрался такой шторм, что даже мне было трудно различить что-то в НМ. И на этот раз эмпатическая волна от бывшей ученицы была столь сильна, что я не сразу заметил очень похожий всплеск чувств от Эммы. Она тоже была удивлена, да что уж там, просто охрила, вот без шуток. И не успел я задать дамам хоть какой-нибудь вопрос, как тетя Марта, тихо, практически одними только губами произнесла вампирша, тетя Марта, и вот ту же секунду бросилась на шею Керны, изливая в округу эманации чистого счастья. Моя бывшая ученица, ошеломленная внезапными обнимашками, секунды три стояла неподвижно, как статуя. Но, когда ступор прошел, сама заключила вампиршу объятия и уткнулась ей в плечо, начав фонить примерно теми же эмоциями, что и дочь. «Эмма, девочка моя», – прошептала Керна, по щекам которой текли слезы радости. Глядя на двух женщин, которые каким-то непостижимым образом оказались друг с другом уже знакомы, я отчетливо понимал, что являюсь здесь и сейчас лишним элементом, который будет только мешать воссоединению семьи. Решив, что без меня им будет легче сейчас наладить контакт, я частично слился с астральным измерением, стал призраком, которого нельзя ни увидеть, ни услышать, ни почуять. По крайней мере, не Эмме, которую астральным практикам я еще не учил. Они стояли так несколько минут, обнимаясь, ничего вокруг не замечая и плача от радости. «А где Мерлин?» Утирая рукавом слезы, спросила Керна, которую перестали душить эмоции. «Он решил нам, наверное, не мешать», ответила Эмма, отстраняясь от матери, в его, хех, стиле. «Наверное, ВС ещё находясь немного в прострации», пробормотала бывшая ученица, как такое возможно? «Не знаю», пожала плечами вампирша, «видимо, сама судьба толкала нас друг к другу, а ты от этой судьбы бегала, дурочка», укоризненно покачала головой Керна. «Прости», повесила голову младшая блондинка, «я хотела найти родителей». «Я знаю, ты только об этом тогда и болтала. Прости, если бы я знала. А вот я знала, что ты, моя дочь, Эмма». «Знала не здесь», постучала бывшая ученица себе по виску, «а вот здесь», а затем приложила к сердцу ладонь. «Ладно, ты прости меня, что я так сразу на тебя набросилась. И ты прости меня за ВС, мама», взглянула вампирша матери прямо в глаза и положила той руку на плечо. «Хм, а они ведь практически одного роста, да и похожи друг на друга просто необычайно. Я и раньше, конечно, замечал это, но вот так вот, когда они рядом, возникает своеобразный визуальный эффект, будто видишь два отражения, только одно чуть старше, а другое чуть младше. Минут 10 они, видимо забыв, где именно находится, просто болтали, выясняя какие-то свои темы. Не удержавшись, я заглянул в разум Эммы. Уж очень мне было интересно, как они умудрились познакомиться, и когда, да еще и проникнуться друг к другу столь теплыми чувствами. Оказалось, что та женщина, о которой Эмма говорила мне буквально только что, и есть Керна. Встретились они больше 10 лет назад, на Среднем Западе. Бывшая ученица ездила проведать свою хорошую подругу, тоже жившую в маленьком, уютном городке, куда в это же время заехала одна 17-летняя сирота без гроша в кармане. Когда Эмма добывала пропитание привычным для себя способом, то есть, пыталась втихую стащить продукты из местного магазина, ей спалила Керна, и, пожалев девочку, купила ей еды. Ни у одной, ни у другой в тот момент не было желания это знакомство продолжать. Эмма была недоверчивым подростком, которая знала не понаслышке, что чужая доброта – вещь непостоянная, а у Керны и других проблем хватало, чтобы взваливать на плечи заботу о ком-то, кроме себя. Однако случай распорядился иначе, и они встретились буквально через пару дней после первого знакомства. Эмма забралась в пустующий дом, выставленный на продажу, и обустроила себе там временный ночлег. А буквально на соседней улице жила подруга Керны, у которой та остановилась. Шанс пересечься у двух блондинок при таких раскладах был довольно велик. Они встретились, и на сей раз Керна проявила к Эмме куда больше внимания, пригласила в дом к подруге. Благо, та не возражала, накормила ужином, попыталась наладить контакт, как умела. И девочка не сразу, но потянулась к ней. 2 недели они провели вместе. Вместе обедали, гуляли, проникаясь друг к другу симпатией. Когда Керне настала пора уезжать, она предложила Эмме поехать вместе с ней. И девочка вроде бы даже согласилась. Я видел, она тоже этого хотела. Но в последний момент что-то ей торкнуло. Накануне отъезда Керны, девочка запрыгнула в междугородний автобус и уехала как раз в Мэн, где ее при попытке очередной кражи повязали и отправили назад, в родной приют. Боюсь даже представить, что чувствовала Керна в тот момент. К добру или к худу, но доступа в ее разум у меня нет, и остается только гадать. Но явно это ей на пользу не пошло. Однако, глядя на счастье женщин, выездки нашедших друг друга, я просто не мог думать о плохом. Хотелось бы верить, что для них ВС уже позади, и если какие-то проблемы и возникнут, то будут они вполне решаемыми. Понаблюдав пару часов за бывшей своей ученицей и ученицей нынешней, я решил наконец оставить их и заняться делами не менее насущными. Моя субмарина ждала меня в километре от океанского побережья. Где именно, не суть важно, ведь добирался до нее отнюдь не вплавь, а, как обычно, телепортировался в свою уютную, капитанскую каюту. Оказавшись внутри подводной лодки, запускаю плановую диагностику всех систем. Недавно ее чуть не сожрал кракен. Она оказалась слишком шустрой для морского монстра. Однако тварь успела повредить как ее корпус, так и ряд жизненно важных энергоконструктов. Все поломки уже были устранены в ходе авторемонта, но я хотел все же убедиться, что с субмариной правда все нормально. После того, как диагностика была завершена, я встал за штурвал. К сожалению, с автопилотом мне пришлось на время распрощаться. После уничтожения Нетландии межмировые морские коридоры претерпели значительные изменения. Конфигурация многих из них, заложенная в базе данных субмарины, оказалась попросту неактуальной. И до тех пор, пока и не обновит свой навигатор хотя бы процентов на 40, мне придется стоять за штурвалом самому. Дав команду на глубокое погружение, я открыл портал для субмарины в воды Старибруки, чтобы оттуда приплыть в нужный мне мир. Включаю режим визуального наблюдения, после чего корпус изнутри становится абсолютно прозрачным. Глубина океана, как она есть, во всем ее завораживающем многообразии и экзотической красоте. Зря я так раньше не делал. Замечательная же функция. Налюбовавшись видом, включаю подсветку магических потоков, дабы слегка облегчить себе жизнь. Водное пространство окрасилось во всевозможные цвета и стало просто до невозможности насыщенным. Бледно-голубые спирали, сплетающиеся вокруг оранжевых линий, фиолетовые облака с розовыми вкраплениями, желтые шары, то растворяющиеся в синей вуале, то, наоборот, собирающиеся воедино из мельчайших энергочастиц. ВС это и многое другое я увидел перед собой в тот же миг. Глядя на магический фон и сопоставляя увиденное со своими ощущениями, я постепенно подбирался к переходу, рядом с которым энергия принимала ВС более и более причудливые формы и очертания. Нормальная для Старибруки магия смешивалась с магией из других миров, что по капле просачивалась сюда, создавая довольно-таки пестрый энергетический фон. Доплыв до места, откуда уже вполне отчетливо ощущалась воронка, которая с бешеной скоростью всасывала и одновременно выплывала энергию, я на полной скорости двинул туда субмарину. Надо успеть, пока эта дрянь не переместилась куда-нибудь на другой конец Старибрукского моря. Эти переходы так непостоянны. Осознание. Часть 19.2. Примечание к части. Простите за такой дикий перерыв. Эта жара сожгла мне весь мозг. Путешествие в нужный мне мир было недолгим, но весьма утомительным. Зная науку в теории и сумев вбить в субмарину нужные алгоритмы, я никогда не находился у руля, в прямом и переносном смысле. Довольно интересный опыт, надо сказать, хотя и не сказал бы, что хочу его повторять. ВС же такими вещами должна заниматься автоматика, ибо муторно это и тяжело в ментальном плане. Параллельно нужно отслеживать столько вещей, что после пары минут уже очень сильно хочется послать все к черту. После часа блуждания по морям и большим рекам я завел субмарину в воды огромного озера, простирающегося на несколько километров. Выплыла на поверхность подлодка почти что посреди водоема. Берега виделись лишь вдалеке. На севере высилась сосновая роща, стволы деревьев, которым не повезло расти ближе всего к воде, опасно клонились к озерной глади, а некоторые так и вовсе уже покоились на дне, и только корни, отчаянно, из последних сил цеплялись за землю, из которой выросли. Было видно, что вода здорово подмывает этот берег. И ведь такое происходило в то время, как на песчано-глинистом пляже с южной стороны озера, наоборот, отступало. Видимо, дно тут имеет весьма неровный рельеф. С западной стороны ничего интересного вроде бы не было. Там хвойный лес постепенно редел, переходя в луг с жухлой травой, который сам увидал, становясь песчаным пустырем. А вот на востоке виднелись домики, от которых вверх шли дымы, практически сливались с серым, затянутым тучами небом. Самые обычные хаты и срубы, характерные для архаичных эпох, стояли у того берега. Учитывая то, в какой мир я приплыл, совершенно нормальная картина была бы, если бы не одно «но». Меня здорово насторожил тот факт, что тут, очевидно, настала осенняя пора. Хмурое небо, увядающая зелень, не очень-то теплый воздух. В целом-то, ничего особенного, вот только, насколько мне известно, конкретно в этом мире времена года не сменяют друг друга. Тут царит вечное лето. Более того, еще 4 дня назад в ЕС было нормально. Следящий конструкт высылал мне данные, и ничего о погодных аномалиях там не было. Это не просто странно, это капец как странно. Понимая, что дополнительная осторожность будет сейчас совсем не лишней, и навешиваю на себя еще несколько скрывающих конструктов в дополнение к уже имеющимся. И, ради полного самоуспокоения, принимаю форму серого старца. Этой оболочкой я пользуюсь крайне редко, потому что она ограничивает меня, а не усиливает. Единственное, для чего нужен старец, это маскировка под обычного человека. Я как бы надеваю на себя костюм из обычной плоти и крови, с блеклой псевдодушой и практически отсутствующим магическим потенциалом. Чтобы разглядеть архимага сквозь эту оболочку, надо очень сильно постараться. Однако, помимо того, что такая маскировка ограничивает мои возможности, не позволяя творить хоть сколько-нибудь сильные чары, так еще и неприятно это чисто физически. Влезая в серого странника, я будто бы вновь становлюсь смертным, начиная как-то по-особому остро ощущать боль, быстро уставать, часто потеть, остро нуждаться в пище и воде, справлении других естественных нужд. В общем, появляется целый ряд весьма неприятных неудобств, из-за которых эту форму я практически никогда не использую. Обычно хватает маскировочных конструктов. Однако тут случай особый. Я в ЕС еще слабо себе представляю, что за хрень творится в местной мультивселенной. Поэтому никакая предосторожность в данных условиях не лишняя. Прямо сейчас явно происходит нечто очень странное, непонятно, на кого или на что можно нарваться.